«Чего смотрите?» — осклабился парень. «Понравился?» «Понравился». «Так это ж ваш французский!» — воскликнул тот, словно удивляясь, как может нравиться столь легкодоступный предмет. Филипп не ответил. «Мне его одна красивая баба подарила». Парню явно хотелось поговорить. И добавил убежденно. «У вас таких баб нет. Такие только в России водятся». Филипп внимательно посмотрел на него. «Как ее зовут?» «Кого?» «Эту... бабу». «Ну, откуда я знаю?» Парень рассмеялся. «Я ее вез, как она выглядела». Парень дико посмотрел на него. «Пожалуйста», — акцент его стал резче, — «я вас очень прошу, скажите, как она выглядела?» Филипп вынул из кармана бумажник и трясущимися руками начал доставать деньги. «Вы чего? Не надо, но вы даете. Я так расскажу». Парень, улыбаясь, постарался как мог описать Наташу. Когда Филипп услышал «такие еще у нее кудряшки на шее, вроде как рыжие», сердце у него отчаянно забилось. Парень продолжал. «Денег у нее не было. Расплатилась она, знаете как? Часики дала, такие классные. Черные в форме ромбика». «Да, вроде». «Они у вас?» «Не, я их ей назад отдал. Жалко мне ее стало. За это она мне эту штуковину и подарила». «Почему жалко?» У Филиппа бешено стучало сердце. «Так сын у нее вроде наркоман». «Откуда вы знаете?» «Я ее в диспансер возил. Она мне сама сказала». «Когда это было?» «Так вскоре после майских праздников». «Везите меня в этот диспансер». Парень опять дико посмотрел на него. «А как же самолет-то?» «Неважно. Поехали». «Так я вам тогда лучше дом покажу, где она живет. Я ее от дома возил, а потом опять домой. В Сивцевом Вражке. Ну, она там больше не живет». «А чего в диспансере-то делать?» «Диспансер районный. Если она переехала, то теперь в другой диспансер ходит». «Все равно я спрошу». «Так кто вам там чего скажет? Там матери родной никто ничего не скажет. А вы иностранец?» «За что вы так иностранцев не любите?» «Так кто вас знает, что у вас на уме? Вон, американцы!» Филипп не слушал. Его мысли были сосредоточены на одном — последний шанс. Последний шанс, который судьба подбросила ему в лице этого разговорчивого парня. Машина развернулась и быстро покатила к Москве. «А вы чего, знаете ее?» — спросил таксист. «Да», — ответил Филипп и, помолчав, добавил. «Это моя жена». Через полчаса машина остановилась около невзрачного строения желтого цвета. «Подождите здесь!» — Филипп стремительно бросился из машины. Войдя в здание, он увидел длинный коридор, по обеим сторонам которого вдоль стен, покрашенных зеленой масляной краской, сидели люди в ожидании приема. Справа перед регистратурой, освещенной лампами дневного света, стояла небольшая очередь.